Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Дорогие братья и сестры, вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». Сегодня на ваши вопросы отвечает архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу монахиня Иоанна Смирнова. Наш телефон прямого эфира 959-59-39. И вы можете присылать свои вопросы на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера», пробел и текст вашего вопроса. Батюшка, вот нам пришло такое письмо. Женщина пишет о том, что она крещенная, ходит в церковь, ходит на литургию, но не понимает, что там происходит. Она пишет о том, что для нее это пока только спектакль, и поэтому хождение в церковь является наказанием. Вот что можно ответить на такой вопрос? Как объяснить, зачем нужно ходить в церковь и что там происходит? Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Я тоже от юности ходил в церковь. И после армии тоже ходил в церковь, но не понимал. Даже вопросом не задавался, что во время божественной литургии происходит. А когда уже поступил в 65-м году в семинарию, тогда только узнал, что такое божественная литургия. Кратенько скажем, это вся жизнь Христа происходит во время божественной литургии. Его рождение, его проповедь, и его страдания на кресте. Вот когда священник на проскомедии вынимает из большой просворы агнец, это такой куб четырехгранный, а снизу ножом, и оттуда вынимается агнец. Это рождение Христа. Это когда читают третий и шестой час. Когда заканчивается третий и шестой час, то в это время священник молится Господу, и подходит диакон и говорит: «Время сотворите Господеви, Владыка, благослови». Владыка Антоний Блюм, он говорил так, в греческом богослужебнике, там перевод такой: «Время настало творить самому Богу». То, что сейчас совершалось, проскомедия, это человеческий труд. Поминали о здравии, упокоении, частицы вокруг агнца насыпаны. А когда началась литургия, то уже настало время творить самому Богу. И Антоний рассказывал, митрополит, что однажды священник служил где-то на приходе, и как-то совесть его обличила, что он недостоин совершать эту божественную литургию. И он сказал: «Господи, я грешен. Ты сам совершая ее. И он увидел, как от него отделился Христос, и это таинство он сам совершал, а священник только говорил возгласы. Литургия, когда вот выходит с Евангелием, это Христос вышел на общественную проповедь. А когда поют иже херувимы, тайнообразующие, и в это время священник или еще там другие священники, служители выходят, несут чашу, дискос, крест, копье. Это Христос идет на общественное страдание. В это время престол сам собою символизирует крест Господень, на котором он был распят. Он поднес себя в жертву за весь род человеческий, за тех людей, которые еще будут в будущем. Христос пострадал на кресте за всех. И вот когда пропоют символ веры, то в это время дьякон говорит: «Станем добре, станем со страхом, внимание, святое возношение в мире приносите». Это имеется в виду, когда Христос был на земле распятый на кресте, и его крест веревкам будут поднимать и ставить. То есть Христа распяли на кресте. Но поскольку неудобно все таинства совершать на кресте, в это время престол символизирует крест Господень. И вот когда хор поет «Тебе поем, Тебе благословим, Тебе благодарим», в это время священник трижды обращается к Духу Святому и просит, чтобы сошел на святые дары. И по молитвам церкви Дух Святой сходит на хлеб и вино. И в этот момент происходит приложение в истинное тело и в кровь Господню. То есть сам Христос является на престоле. И в это время священник делает земной поклон, кланяется живому Богу, хотя тело Христово прикрыто хлебом. Мы же знаем, что Христос сотворил первое чудо в Кане Галилейской. Ему ничего не стоило сказать слово, чтобы наполнили 6 водоносов. И это все превратилось в вино. А здесь для Бога ничего не стоит, если вина превратить в кровь, хотя остается запах и вкус вина, как гора. И вкус хлеба остается, но это прикрыто хлебом тела Христова. Даже одна женщина часто причащалась, она работала на просворне, вот делала эти агнцы. А ведь когда причащают, поют «Тело Христово примите, источника бессмертного кусите». И она как-то где-то в глубине души сомневалась, мол, это я же готовлю к таинству. Как это может быть? И вдруг она подумала, и в этот момент в его устах не хлеб стал, а тело. Ей даже было страшно. Она попросила прощения у Господа, и тело опять превратилось в хлеб. То есть человеку не свойственно принимать живое тело. А это Бог чудо сотворил. Поэтому читаем, когда у Иоанна Богослова, 6 глава, сказано о хлебе, на Тайной вечере Господь собрал учеников, преломил хлеб, благословил, дал ученикам и сказал: «Примите это тело мое, за вас ломимое». А потом налил в чашу вина, благословил, перекрестил и сказал: «Пейте от нее все. Это есть кровь моя, за вас изливаемая». И сказал: «Кто будет есть мою плоть и пить мою кровь, тот во мне пребывает, и я в нем, и воскрешу его в последний день. А кто не будет есть моей плоти и пить моей крови, тот не имеет жизни со мной и не воскреснет в последний день». Многие ученики говорят: какие странные слова он сказал. И отошли от него. Не поверили ему. Это странно было. И так он сказал своим ученикам: «И вы тоже соблазнились? Не хотели бы уйти от меня?» То есть у Бога такая любовь, у него нет границы любви. Ангелы даже трепещут в страхе во время Божественной литургии. А Господь имеет такую великую любовь, Он дал свое тело детям своим. Он, обращаясь к народу, говорит: «Вы дети мои, други мои». И Он питает своей кровью и плотью. Так вот, и праведный Кронштадтский говорит так: когда совершается Божественная литургия, не только храм, а вся территория храма от земли заполнена, от земли до неба заполнена огненными херувимами и серафимами, архангелы и ангелы. То есть и здесь Матерь Божия невидимо присутствует, и ветхозаветные патриархи, пророки, апостолы, святители, мученики, преподобные. То есть вся небесная церковь здесь невидимо присутствует. Так что, когда мы переступаем через порог храма, мы переступаем с земли на небо. Потому что храм, церковь, это маленький кусочек неба на земле. Поэтому Господь всегда на престоле восседает. И я не помню, один святитель сказал, что когда на престоле антиминс, это видимый знак невидимого присутствия Христа, присутствия Бога. И вот когда человек принимает тело Христово, он должен, конечно, очистить свою душу, примириться со всеми, покаяться. Ну и на усмотрение священнослужителя допускает до чаши. И человек принимает в себя не часть тела Христова, а в каждого человека входит живой Христос в целом. И тело Христова соединяется с нашим телом, а кровь Христова соединяется с нашей кровью. И человек является клеточкой в теле Христовом. Поэтому Церковь Христова, она уже 2000 лет. И это таинство совершается. И Христос сказал: «Я создам Церковь, и врата ада ее не одолеет. И Церковь будет стоять до скончания века». Так что Божественная литургия, она будет совершаться до скончания века. То есть до последнего дня. Потому что ради этого И все народы, которые не знают Бога, они живут ради этой божественной литургии. Потому что виноград, с винограда делается вино, оно для причастия, и хлеб, который сеют, он пригоден для божественной литургии. Так что вот это великое чудо нам Господь совершил. То есть самое величайшее событие мировое, какое было? Это было жертвоприношение. Сам себя Христос принес жертву за весь род человеческий. И все храмы, какие есть по лицу земли, одно и то же тело, одна же та же кровь Христова уже 2000 лет льется. И православные люди, принимая в себя живого Христа, этим они живут. Поэтому дьявол, он старается уничтожить кого? Христа он не может уничтожить, а его последователей, те, которые принимают тело Христова, как один старец на Афоне, святой горы Афон, причастился, сел на лавку, келья деревянная, и он говорит: «Господи, какое ты чудо сотворил со мною, с нами! Вот мое тело, мои руки, ноги. Это уже не мое, а это все твое. И келья моя деревянная». Потому что Господь сказал: «Я в вас, и вы во мне». То есть мы становимся едины со Христом. Вот это ценность огромная. Нам позвонили, мы вас слушаем. Звонок сорвался. Батюшка, вот такой есть вопрос. Нам прислали по СМС. Христос и апостолы не вынимали никаких частиц, и такого мы не учили. Но церковь Христова, нас этому учит. И божественная литургия с первого века совершалась. Потому что основателем этой божественной литургии является Христос. Он совершил это таинство первое. И по примеру Христа все православные, потому что православно, значит, правильно славящие Бога, с первого века называется. А то, что вынимали частицы из просворы или не вынимали, об этом никто не знает. Но церковь это приняла. И 2000 лет вынимаются частицы из просворы. Просвора, она состоит из двух: верхняя часть и нижняя часть. Ну, как бы два естества. Христос – это Бога-человек. Верхняя часть, как обозначает Бога, а нижняя – как человек. Бога-человек. Батюшка, вот такой вопрос. А как объяснить девушке, что нельзя жить без венчания, как животные? Ну, скажем так. Мне сегодня одна так радостным голосом говорит: «Батюшка, порадуйтесь, моя сестра замуж выходит и будет венчаться». Я говорю: «А она ходит в церковь?» «Ну так, заходит свечку поставить». Я говорю: «А он?» «Ну и он также два лаптя, сырой необработанный материал». Я говорю: «Таких венчать нельзя». «А почему?» Я говорю: «Венчают только православных». Это имеется в виду те люди, которые

если много записок, матушкам дается, они поминают имена. Потому что это все в церкви делается. Ангелы совершают богослужение. Вот мне один человек звонит с Беларуси. Батюшка, я пономарем в алтаре. И вот когда таинство это совершилось, священник делает поклон, кланяется живому Богу. А в это время поют «Достойно есть». Я кадила занес в алтарь, дать священнику. Сделал поклон Господу. И увидел в голубом одеянии с правой стороны престола Матерь Божия стоит вся сияющая. Я весь замер, а батюшка говорит, кадила давай. Ну вот я еле-еле кадила дал. Увидел, что Матерь Божия, к чему это? Я говорю, ну к чему? Господь тебе открыл, что это таинство совершается Богом, что вся Вселенская Церковь здесь невидимо присутствует. Преподобный Сергий, когда молился, и много других святых людей, они видели, что с ними рядом ангел стоит, тоже молится за них. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Здравствуйте, дорогой батюшка. Матушка, я бы вас хотела у вас спросить. Вы все-таки опытный священник, архимандрит, и вы знаете жизнь религиозную в нашем государстве уже с давних времен. Вот у меня такой вопрос по поводу мусульманских богослужений. Вот сейчас много людей туда приходит. Они молятся много часов и съезжаются со всей Москвы, то есть со всех пригородов. То есть там очень много. Вот наша молитва церковная, если человек искренне, даже если он что-то не понимает, если даже он только одно слово понимает и будет этому слову следовать, он все равно духовное совершенство от своей искренности, смирения и простоты получит. Так вот, становится ли вот от такой молитвы совершение духовнее вот эти вот люди-мусульмане? Почему я спрашиваю? Потому что у нас работает в школе один таджик, который, в общем-то, грамотный человек. Он был учителем у себя на родине. И вот он нам сказал, что в русской войне, в Великой Отечественной, в основном воевали азербайджанцы, евреи и узбеки, таджики, потому что все москвичи уехали в Куйбышев, в Ташкент, потому что они боялись. И, в общем-то, Советский Союз был спасен за счет вот азербайджанцев, евреев, таджиков, узбеков, а все русские сейчас тоже ничего не делают в своем государстве, потому что они только пьют, и вот они, благодаря им, вот они чуть ли даже не спасли вот еще и в грузинскую войну, и на чеченской войне вот они были. То есть вот, я его спросила, откуда вы это все знаете? Вы вот учитель географии, откуда вы вот это все взяли? А он говорит, а нам вот на праздниках в мечети это все рассказывают. Вот как их духовное совершенствование происходит, дорогой священник? Спасибо. Спасибо, Господушка. Ну, скажем так. В Библии сказано так. Господь обращается к израильскому народу и говорит, Израиль, помни, если ты будешь исполнять мои законы, то придет благословение на ваш дом, на ваших детей, на ваш скот, на ваши поля. Если на вас нападут враги, тысячи, вы их сотнями отразите, потому что рука моя будет с вами. И далее Господь говорит, Израиль, помни, если ты будешь нарушать мои законы, придут проклятия на твой дом, на твоих детей, на твой скот, на твою землю. Если враги нападут сотни, ты тысячами их не отразишь. И рассею я тебя по всему лицу земли. Так оно и случилось. Поэтому, хотя и россияне, они и пьяницы, но если они крещенные и знают Господа, признают, то Господь Россия не оставит. Потому что российский народ хоть и любит грешить, но и любит каяться. И тогда что получается? Господь идет в защиту. Ведь представьте себе, после революции, какой был страшный разгром. Все уничтожали. Потому что было 78 тысяч церквей, 1200 монастырей, все бы закрыто, было бы уничтожено. 75 семинарий, 4 духовные академии. Сразу в 18 году больше 300 тысяч уничтожили епископов, священников. То есть сатанисты пришли к власти. Все святое уничтожали. Но церковь осталась живой. И все народы, все религии, они живут за счет православной церкви. Потому что в церкви совершается божественная литургия. Ради этой божественной литургии. Все другие религии, ну взять мусульманское, это ветхозаветная религия. Они не приняли православие. Они в VI веке появились, приняли иудаизм. И они также не крестятся, как и иудеи, и поклоны также делают, как и иудеи. Но потом уже отпали и стали верить в Аллаха. Ну, конечно, мы тогда читаем и другое. Когда Христос творил чудеса и собрался Синедрион, после того, как Христос воскресил Лазаря, и говорят, смотрите, что человек это делает. Хромые ходят, слепые прозревают, ими говорят, глухие слышат, прокаженных очищает, мертвых воскрешает. Это кроме Бога никто не может делать. И положили совет убить Христа и Лазаря. Слышите? Кроме Бога это никто не может делать. И положили совет убить Христа и Лазаря. Они знали, что это Бог пришел. И решили убить Христа. И убили. И Христос до этого знал. И говорит, вы дети дьявола. Ваш отец дьявол, а вы его дети. Значит, Бог знал, кто это. Это были сатанисты, которые знали, что это Бог, но пошли против. И вот мусульманский народ отошел от них. Так что только православие имеет благодать, имеет источник жизни. А источником является Христос. Ну, какое-то, батюшка, странное вот учение о том, что мусульмане и исповедующие иудаизм победили в Великой Отечественной войне. Это вообще, конечно, первый раз такое слышу. Это такое учение у них. Ну, батюшка, ну это странно даже об этом рассуждать. Просто можно взять литературу и посмотреть, какое количество участвовало разных народностей, разных народов, представителей. Просто по количественному составу посмотреть. И все вопросы сразу отпадут. Сколько у нас в России русских, и сколько их участвовало в войне, и сколько было людей, исповедующих, допустим, ислам. Маш, вот еще интересно. Ведь Россия воевала не с Германией, потому что участвовала там, наверное, больше 20 стран. И все были против России. То есть вся Европа была против. И все-таки народ российский, когда священников выпустили из тюрьм, стали открывать храмы, и народ хлынул в храм, стали каяться, молиться, и Бог в защиту пошел. А так был конец. Ведь представь себе, по какой вере, по какому народу, когда Москву окружали эти люди, И вот все, конец в Москве. И вдруг 50 градусов, мороз. И вся техника замерзла, масло все замерзло, и все эти войска замерзли. Что по молитвам этих людей? По молитве церкви, то, что совершается, божественная литургия. Бог защитил свой народ. И он сказал, не бойся, мое малое стадо, я всегда с тобой. Пашка, вот даже сразу пришли смс-ответы на этот звонок. У меня дядя москвич погиб в Отечественной войне, не сбежал. Я думаю, такое могут написать тысячи, миллионы наших и москвичей, и не москвичей. Потому что действительно это даже странно и обидно слышать такие вещи. Когда действительно мы знаем, сколько погибло. И у вас, я знаю, отец погиб в Великую Отечественную войну. Да. И у меня родственники. Поэтому даже нет смысла на эту тему и говорить. Это просто абсурд. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Добрый вечер. Добрый вечер. Апачка Мрось, я рада слышать вас. Молюсь за вас недостойно каждый день. Спасибо, Господи. Слушаем вас с большой радостью. У меня два маленьких вопроса. Скажите, пожалуйста, вот постные дни, среда и пятница, как начинаются? Со вторника и с четверга вечера или с утра? И второй вопрос. Вы знаете, вот хожу у храма, стоят нищие. Вот я уже человек старый, у меня восьмой десяток, моложе меня, рука не поднимается, но вот когда прохожу мимо, вот чувствую, вот, что я в чем-то виновата, а не могу никак подать. Простите. Спасибо, матушка. Среда и пятница, ну, как у нас сейчас, до 12, но сегодня у нас, допустим, вторник, вот, мы можем до 12 кушать. После 12 уже непозволительно набивать желудок какими-то продуктами. А уже на другой день вкушаем постное. Это в среду. В четверг то же самое. До 12 можно скоромную пищу есть. А утром, ну ночью не едят, утром уже постная пища. Но Христос сказал... Вот. Просящему дай. Мы порой не знаем, кто там стоит. Пусть стоит бандит, бомж, пьяница, вор, кто бы он ни был. Но если он просит, маленькую лепту дать надо. Или что-то другое. А вдруг это Христос стоит? Ну, не вдруг, а Христос стоит. Потому что он сказал... То, что вы сделали ближнему, то вы сделали мне. Вот ко мне тоже в храме на исповеди приходит человек один. Я знаю, что он курит, пьет и не кается. Но всегда приходит и стоит в службу. Записку мне сунет. Батюшка, помоги, еду в Москву. Мне надо 500 рублей. Ну, знаешь, он пропьет. Я ему шоколадку дам. Ну, и больше 50 рублей дам. Ну, как Господь сказал, просящему дай. Батюшка, вот у нас уже 3 смс-обращения к вам пришло от Вячеслава. Вот он пишет, ощущаю себя лишним, никому не нужным. Молю Бога, чтобы вселил в меня любовь к Богу и веру, чтобы закрыть от себя этот мир безразличия суеты, пустота вокруг, когда молишься хорошо, но одиноко. Потом сообщение тоже. Дай Бог, чтобы найти попутчицу по жизни на спасительном пути. Одиночество мешает духовному становлению, духовному росту и жизни с Богом. Вот что можно подсказать, посоветовать Вячеславу? Видно, что ему действительно очень одиноко. Хочется найти какую-то родственную, близкую душу. Ну, когда без Бога живем, то очень тяжело. Не продохнешь. А вот когда... Мы придем к Богу, начнем читать Священное Писание, Евангелие, впитать в свою душу. Это пища для нашей души. И святых отцов наполнить свои мысли, тоже душу. Тогда станет радостно. Я знаю одного человека, журналиста. Когда она обратилась к Богу, и я бывал у нее. Так она интересна. Вот у нее на кровати книги раскрыты. И Библия раскрыта, и Евангелие раскрыто. Библия Ветхий Завет, и Новый Завет читает. И святых отцов. штук 5-6 книг. И она прям от одной книги к другой. И то прям, и все хочется кушать. То есть духовной пищей питается. Когда человек, допустим, телесно здоров, и пища хорошо ему идет. И она приносит пользу. Так человек, когда духовно, постоянно душа просит этой духовной пищи, чтобы человек больше читал Евангелие святых отцов, напитал эту свою душу. А потом, если есть нужда, там девушку найти или юношу найти, просто помолиться Господу, попросить Его. Попросил, допустим, один раз, что Бог не слышит. Как одна говорит, женщина, ко мне лет ей 50 было. Вот, батюшка, я первый раз пришла каяться. И говорю, чтобы раньше не верили. Ну, я с детства верила. Когда мне было 14 лет, я попросила у Бога велосипед. Он мне не дал. Ну, да, если не дал, значит, его и нету. И так вот всю жизнь жила. А уже напоследок из жизни пришла каяться. Мы слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите. Отец Амвросий, благословите. Добрый вечер. Господь, Раба Божья Мария. Скажите, пожалуйста, подруга родила ребенка от мужчины, у которого было 2 венчанных брака. Второй брак с 3 детьми, он ушел от жены. Скажите, может ли она сейчас расписаться и повенчаться с ним? С ним? Да, при каких обстоятельствах? Но там, как говорят сейчас, можно 3 раза развенчанный брак, он еще не развенчался. Такое есть понятие или нет? Матушка, но он официально развелся. Служебно это в требнике нету 3-го. Тар брачных есть. Когда муж, допустим, умирает, и женщина нашла себе другого человека, вот, повенчать могут. А 3-й брач, нет такого. Я могу только одно сказать. С этим вопросом очень серьезным надо обратиться к правящему епископу. А так я об этом уже говорил, что Христос сказал, что неверующий муж, если разведется с женой своей и женится на другой, прелюбодействует. И кто женится на разведенной, прелюбодействует. Поскольку это вопрос очень серьезный, в эфире этот вопрос не решается, а обратиться к правящему епископу. А епископ имеет полноту власти. Батюшка, вот такой вопрос. Евангелие от Луки. Если согрешает против тебя брат и покается, прости ему. Вопрос. А если не покается, прощать ли тогда брату? Обычно как? Если согрешил, ну, говорят, прости меня. Вот Бог простит, и я прощаю. Значит, и Господь прощает. А если, допустим, вот мы с тобой поругались. Да. Хотя ругаться нельзя. Ну, на всякий случай. Вот. Я говорю, матушка Яна, прости меня. А ты говоришь, не буду прощать тебя. Ну, я немножко выждал, пока с тебя пар весь вышел. Вижу, что ты улыбаешься. Я говорю, матушка Яна, прости меня. А ты опять скажешь, не прощаю. 3-й раз. Попросить прощения. Ну, все-таки надо внутри где-то найти, обвинить себя, чтобы твое сердце обмякло. Если уже и в 3-й раз не прощаешь, предать воле Божией. Угу. Ну, а внутренне как при этом? А при этом как? Если ты не прощаешь ближнего, то и Бог тебя не простит. Ведь мы же читаем молитву Отче наш в конце. Прости нам грехи наши, как и мы другим прощаем. Тогда человек не имеет права читать эту молитву. Отче наш. Но тот, который не простил, да. А вот против которого грех, он как? Он должен простить все-таки этому человеку, даже если он прощения не попросил? Он должен простить. Все равно должен простить. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите, вы в эфире.

мужа, можно сказать, неверующего, то они что? Суть до причастия, они еще не церковные люди. Когда они начнут поститься, церковь ходить, каяться, вот тогда до причастия допускают. А потом, чтобы узаконить, и повенчать можно. А так какой толк их венчать? Поэтому это особый момент, и таким людям надо всегда обращаться к епископу. Я, допустим, однажды приводил такой пример. Взять Москва. И какой-то мужчина ездит к женщине, ну и имеет близость с ней. Я спросил канониста, я говорю, скажите, это в академии, я говорю, можно вот этого человека, эту женщину допускать до причастия? Он, ни в коем случае. Я говорю, а почему? А потому что они прелюбодействуют. Это блуд считается. Я говорю, а потом он так подумал, и она подумала. Ну что он будет ездить туда-сюда? Он собрал чемоданчик, потому что там снимал квартиру, приехал к ней и стал вместе жить. Я говорю, а сейчас можно уже до причастия допускать? Вы же меня, батюшка, искушаете. Я говорю, ну, вопрос так напрашивается. Одним словом скажем, что до причастия допускаются только православные. И ко всему таинству, и к венчанию допускаются православные, которые соблюдают посты, ходят в церковь, вот, каждую субботу, воскресенье, стараются жить в мире, исповедоваться. Вот этих людей можно до причастия допускать и к венчанию. А если человек, ну, в церковь не ходит, его до причастия нельзя допускать. Они и не венчаны живут. А когда они станут православными, то они и повенчаются. Конечно, надо еще отметить, что патриарх Алексей говорил, этот вопрос решался. Он говорит, конечно, нельзя таких людей лишать святого таинства. То есть, если бы он сказал, что невенчанных допускать нельзя, сразу бы он этим словом отсек огромную массу людей от церкви. Но священники должны на приходах сами регулировать, воспитывать этих людей, кого допускать и кого не допускать. Везде, конечно, должно быть рассуждение и держаться золотой середины. Эта середина спасительная. Дорогие братья и сестры, мы уже начинаем наш социальный отдел тюремной миссии подготовку к Рождеству Христову, к тому, что мы пойдем, как всегда, к нашим подопечным, в тюрьмы, детские дома, наркологические центры, СПИД-центры, социальные центры. Будем навещать детей, инвалидов, осужденных, бездомных. Мы и так их постоянно, конечно, не оставляем и навещаем, но будут праздничные такие посещения с подарками. Поэтому, пожалуйста, у кого есть возможность такая, помогите нам в этом служении и пришлите свои пожертвования или посылки в адрес нашего монастыря. Что нужно? Нужно, ну, для осужденных, конечно, конверты, допустим, носки, можно прислать футболки темного цвета, для детей игрушки, одежда, развивающие игры, какие-то сладкие подарки. В основном, конечно, лучше, конечно, пожертвования денежные, финансовые, потому что нам проще купить, допустим, вот детям, приходим куда-то там в социальный центр, купить всем все одинаковое или какой-то общий большой подарок один на всех. Если будет это все, допустим, у всех разное, то могут они обижаться и не всегда находят между собой общий язык. Поэтому, если такая возможность, пожалуйста, мы будем вам очень благодарны. Присылайте, как всегда, в адрес нашего монастыря. Индекс 153-005, город Иваново, улица Базисная, 23, Свято-Веденский женский монастырь, или социальный отдел, или тюремная миссия. монахине Иоанне Смирновой. И укажите назначение вашего перевода, кому вы хотите пожертвовать эти деньги, на что, то ли на детей, то ли на бомжей, то ли на инвалидов, то ли на осужденных. Вы сами решите, кому вы считаете следует помочь. 153-005, город Иваново, улица Базисная, 23, Свято-Веденский женский монастырь. Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы. Пожалуйста, говорите, мы вас слушаем. Добрый вечер, отец Амвросий. Добрый вечер, матушка. Добрый вечер. У меня такой вопрос. Вот внуку 4 года, в сентябре его отдали, он занимается борьбой. Вот. А там у них написано правило, что во время занятия нужно снимать там браслеты, всякие цепочки. Вот. А он маленький, у него крестик просто на... Ну, крестили серебряный крестик, и он у него не снимается на веревочке, не на цепочке. Ну, чтобы не потерял, и вообще не положено. То есть и моется он с ним, никогда не снимает. Но они так ненавязчиво, но каждый раз нам говорят, а вот давайте мы разрежем, а вот у других снимается. Ну, мама все время говорит, мы подумаем, но как-то вот мы уходим от этого вопроса. Ну, спаси Господи. Можно ответить так. Вот чемпион мира бои без правил Федор Емельяненко. У него крест большой на груди. И когда он выходит на ринг, он крест снимает, целует и отдает, потому что можно сломать его. А вашему ребенку я бы посоветовал так. Цепочку не надо, а на веревочке. И крестик на веревочке поднять, чтобы был подбородком. И на груди, а подбородке. Тогда он не будет мешать крестик при ударах там. Но если даже и снимет, перекрестится, Господь будет ее хранить. Дорогие братья и сестры, нам передали списки, просят соборно помолиться о здравии тяжело болящей матушки Натальи, операция в четверг, 17 ноября, о здравии тяжело болящих Валентины, Дмитрия, Ольги, Антонины, Татьяны, Марии, Николая, Веры, Ильи, Алексея, Антонины, Иулии, Ирея, Дмитрия, отрока Александра, иеромонаха Геннадия и Михаила, Нины, Николая, Нины, Ирины, Николая, Сергия, Ольги, Виктора Сачады, Сергия Сачады, болящего Сергия, Ариадны Сачады, Натальи, Оксаны, Оксаны, Людмилы, Людмилы, Елены, Галины Сачады, Ильи, Лидии, иеромонаха Анисима, Надежды, Виктора, Елисаветы, Сачады, Сергия, Ларисы, Сергия, Леонида, Юлии, Ольги, Евгении, Михаила, Марии, Константина и Анна. Матушки и Анна. Архимандрит Амвросия, всех, кто трудится на радиостанции «Радонеж». И о упокоении Анатолия. Перекоститься всем, Господи, помоги нам всем спастись и в разум истины прийти. И о упокоении святейшего патриарха Алексея, архимандрита Иоанна, архимандрита Петра, убиенного архимандрита Петра, игумена Бориса, иеромонаха Владимира, отрока Арсения, протоиерея Бориса, матушки Веры, великого князя Сергия, Александра, Александра Владимира, Владимира Владимира, Александра убиенного, Евгения Елисавета, Натальи, Натальи, Александра, Нины, Никиты, Лидии, Марии, Анатолия, Сергия, Антонины, Валентины, Анастасии, убиенной Марии, Марии, Натальи, Надежды, Натальи, Марии, воинов Григория, Игнатия, Николая, монаха Трофима, инока Евгения. Упокой, Господи, душу усопшей работы. Просим всякое совершение воли неволенное, и даруем Царство Небесное вечный покой. Дорогие братья и сестры, наша передача подошла к концу. Напоминаем, что на ваши вопросы отвечал архимандрит Амвросий Юрасов. Отец Амвросий продолжит отвечать на ваши вопросы в среду. Благодарим вас всех за внимание. Просим святых молитв. Простите.